есть свидетельство и о более или менее доисторическом движении с севера, подобном тому, которое отдало грекам крито-микенскую культуру и часто приводило галлов на поля и горы Италии. Крито-микенская культура существовала на Пелопоннесе и островах Эгейского моря в третьем тысячелетии до нашей эры. С 1900 года до нашей эры разрушается приходящими с севера греческими племенами. Галлы, кельтские племена, жившие в первом тысячелетии до нашей эры на территории современной Франции и Швейцарии. Галлы несколько раз совершали набег на территорию современной Италии и в 387 году до нашей эры дошли до Рима. Не знаю, кто тут прав. Я просто хочу показать, что ученые вертят и вертят стрелку компаса, и я, не ученый, не могу решать то, чего никак не решат они. Но я могу прибегнуть к здравому смыслу, и мне иногда кажется, что их здравый смысл немного заржавел от бездействия. Здравый смысл прежде всего отличит гору тучи. И я утверждаю, что обо всех этих делах мы ничего не знаем в том смысле слова, в каком мы знаем, что на свете есть пирамиды. Повторю еще раз. В этих глубинах истории мы действительно видим, а не вполне разумно угадываем, несколько огоньков во тьме, покрывающие землю. Один из них освещает высокие террасы Вавилона, другой — высокие пирамиды Нила. Конечно, из тьмы светят и другие огни, вероятно, тоже очень древние. Далеко на востоке мерцает древняя цивилизация Китая, на западе — остатки цивилизации Мексики или Перу, достигшие кое-где самых высоких степеней изощренного бесопоклонства. И все же их не сравнишь с Египтом и Вавилоном, ибо традиция их прервана. Традиция Китая жива, но я далеко не уверен, что мы ее понимаем. Тот, кто хочет измерить древнюю китайскую культуру, должен пользоваться китайской мерой. И странное чувство возникает у него. Ему кажется, что он перешел в другой мир, где действуют другие законы времени и пространства. Время изменяет свой ход. Века текут, как эоны, и никак не найти перспективы, которая позволила бы нам разглядеть первую пагоду. Эон, от греческого «вечность», в эсхатологии очень продолжительное, но в принципе конечное состояние мира во времени. Мы среди антиподов, в единственном мире, прямо противоположном христианскому. Поистине, там ходишь вниз головой. Я упоминал о средневековом картографе и его драконе. Но какой путешественник думал найти страну, где дракон добр и приветлив? О более серьезных странах китайской цивилизации я скажу позже в другой связи. Здесь я говорю только о том, что между нами и Китаем нет моста, именуемого традицией, а с Вавилоном и Египтом, Израилем и Грецией нас соединяет мост. Геродот гораздо ближе нам, чем китаец в современном костюме, который сидит с нами за одним столиком лондонского кафе. Мы знаем, что чувствовал Давид или Исаия, но я не уверен, знаем ли мы, что чувствует Ли Хунчан. Грехи, связанные с именами Елены и Версавии, стали для нас примерами простительной и даже трогательной человеческой слабости. Сами добродетели китайцев как-то пугают нас. Исаия, библейский пророк. Ли Хун Чан, годы жизни 1823-1901, китайский государственный деятель, Бисмарк Азии. Версавия, возлюбленная царя Давида. Чтобы сделать ее своей женой, Давид приказал оставить во время сражения ее мужа Урию в опасном месте и отступить, бросив его в руках врагов. Причина такого различия в том, что одна традиция наша, другая нет. Древний Египет передал наследство современной Европе. Но если мы спросим, что же мы унаследовали и почему наследство связано с этими местами и этими народами, мы попадем в самый центр истории цивилизаций. Центр этот — Средиземное море, которое было не столько морем, сколько миром. В мир этот, как в море, вливались реки разных культур, и Нил, и Тибр текли в него, и египтяне, и этрусски жили на его берегах. Отблески сверкающих вод и видели арабы в пустыне, и галлы за северными горами. Постепенное созидание средиземноморской культуры было главным делом древности. Иногда это было доброе дело, иногда злое. «Ворбис террарум» — «круг земель» — латынь — вписались крайнее зло и высокое добро. Самые разные народы жили здесь и разные веры. Азия снова и снова сражалась здесь с Европой, от персов на Саламине до турок у Лепанто. В 480 году до нашей эры в морской битве с персами при Саламине греки отстояли свободу Эллады. В битве при Лепанто 1571 год испано-венецианский флот одержал победу над турками. Позже я расскажу о главной, решающей схватке, когда встали друг против друга два типа язычества, воплощенных в римском форуме и финикийском рынке. Римский форум был не только рынком, но в первую очередь центром политической жизни республики. Здесь было все — и война, и мир, и добро, и зло. Ацтеки, монголы, Дальний Восток при всем моем уважении к ним не значили столько, сколько значило Средиземноморье и значит до сих пор. Ацтеки — крупнейший индейский народ Мексики, создавший в древности своеобразную цивилизацию. Конечно, между ним и краем Востока было и в древности, и позже немало высоких вер и замечательных событий, в той или иной степени связанных с ним и поэтому понятных нам. Персы приходили разрушить Вавилон, и греческие историки рассказывают нам, как научились эти варвары гнуть лук и говорить правду. Греческий историк Ксенофонт, годы жизни 430-354 до нашей эры, рассказывает в Киропедии, первый исторический роман Европы, что персы считали величайшими добродетелями умение гнуть лук и говорить правду. Александр, великий грек, пошел отсюда к восходящему солнцу и подарил Европе странных птиц, ярких, как облака на рассвете, и странные цветы, и драгоценные камни из сокровищниц безымянных царей. Александр, великий грек, Александр Македонский, годы жизни 356-323 до нашей эры. Великий полководец завоевал Персию, Вавилон, Египет. Ислам тоже пошел на восток, и восток стал нам понятнее, потому что ислам родился в нашем круге земном, недалеко от нашего моря. Много позже империя монголов разрослась, не раскрыв своей тайны. Татары захватили Китай, а китайцы, по всей видимости, почти не обратили на это внимания. Имеется в виду монгольское завоевание Китая в XIII веке. Все это очень занимательно само по себе, но, как ни старайся, не удается перенести центр тяжести от нашего моря в просторы Азии. Если бы на свете только и было то, что сказано, сделано и построено вокруг него, мир, в котором мы живем, оказался бы почти таким же. Когда культура Средиземноморья пошла на север и на запад, она породила много удивительного, и удивительнее всего мы сами. Когда она затопила землю, она оставалась той же самой, пока была культурой. Вокруг Средиземного моря укромно, как вокруг озера, лежало все самое главное, самое ценное, как бы это ни изменяли и ни искажали. Республика и церковь, Библия и эпос, ислам и Израиль, Аристотель и мера вещей. Честертон называет основные ценности европейской цивилизации. Это государственность, начинающаяся с греческих полисов и Рима, республика, монотеистические религии, христианство, церковь, мусульманство, ислам и иудаизм, Израиль, литература, Библия и эпос Гомера, философия, мера вещей, как центральное понятие античной мудрости, и Аристотель, годы жизни 384-322 до нашей эры, как главный для высокого средневековья представитель греческой философии. Этот мир освещен тем же самым белым древним светом, в котором мы сейчас живем, а не смутным сумраком незнакомых звезд. Потому я и начал с двух городов, которые он первыми выхватил из тьмы. Вавилон и Египет можно назвать первозванными уже потому, что они знакомы, привычны и завлекательно таинственны для нас и для наших предков. Не надо думать, что только они лежали в глубокой древности вокруг моря и что цивилизация была лишь у шумеров или у семитов или у коптов, и уж никак нельзя думать, что она ограничена Азией и Африкой. Государство шумеров существовало в 30-24 веках до нашей эры, южнее современного Ирака. Копты, египтяне христианского вероисповедания, семитские государства, Израиль и Иудея. Серьезные исследователи все выше и выше поднимают древнюю цивилизацию Европы, особенно тех мест, которые мы не слишком определенно называем Грецией. Очень может быть, что существовали греки до греков, как по их собственной мифологии были боги до богов. Остров Крит был центром цивилизации, которую сейчас зовут Минойской, в честь Миноса, чей лабиринт действительно нашли современные археологи. Минойская цивилизация – то же, что Крито-Микенская. По греческому мифу Минос построил на Крите лабиринт, в который заточил быкоголовое чудище Минотавра. Минос отдавал ему на съедение афинских пленников, пока Тезей не убил чудище и не вышел из лабиринта при помощи дочери Миноса, Ариадны. На Крите найдены остатки лабиринта, по одним предположениям это развалины дворца, по другой версии – культового здания. Может быть, эта высокая культура, знавшая гавань и канализацию и многие бытовые удобства, исчезла под нашествием с севера тех, кто создал или унаследовал Элладу, известную нам из истории? Как бы то ни было, Период этот оставил миру такие дары, что мир до сих пор не может расплатиться с ним, сколько ни тешат себя плагиатом. Неподалеку от Ионийского берега, напротив Крита и Малых островов, был городок, который в наши дни сочли бы, вероятно, огороженной деревней. Иония — западное побережье Малой Азии, населенное греками. Он назывался Илион, называли его и Троей, и это имя никогда не исчезнет с земли. Поэт, возможно, нищий, неграмотный певец, которого предание считает слепым, сложил поэму о греках, напавших на этот город, чтобы отвоевать прекраснейшую в мире женщину. Слепым предание считает величайшего поэта древности Гомера, годы жизни 9-8 века до нашей эры. Здесь речь идет об одной из поэм Гомера «Илиаде», посвященной Троянской войне, вспыхнувшей по легенде из-за похищения троянским царевичем Парисом прекрасной Елены, жены греческого царя Менелая. Нам кажется выдумкой, что прекраснейшая в мире женщина оказалась именно в этом городке, но лучшую в мире поэму сложил человек, который не знал ничего, кроме таких городков. Говорят, поэма эта появилась в конце древнейшей культуры. Если это верно, я очень хотел бы видеть эту культуру в расцвете. Наша первая поэма могла бы остаться единственной. Первое слово человека о его земной доле, увиденной по-земному, — могло бы стать последним. Если мир сползет в язычество и погибнет, последний из живых может перед смертью прочитать Илиаду. Однако в великом откровении античного человека есть черта, которой еще не отвели достойного места в истории. По-видимому, поэт и, несомненно, читатель сочувствует скорее побежденным, нежели победителям. Именно это подхватила традиция, когда иссяк поэтический источник. В языческие времена Ахилл был почти полубогом, потом его почти забыли. Ахилл был первым среди греческих героев. Но слава Гектора крепла с течением веков. Имя его носил рыцарь круглого стола. Меч его легенда вложила в руки Роланда, одарив оружием побежденного беду и славу поражения. В герое Илиона заложены все поражения, через которые прошли потом наши народы и наша вера, те сотни и тысячи бед, в которых наша слава. Имя его носил рыцарь круглого стола Гектор, главный защитник обреченной Трои. Согласно легенде, британский король Артур, 5-6 века, собрал при своем дворе лучших рыцарей того времени, чтобы рыцари не ссорились из-за почетных мест. Артур усадил их за круглый стол. Имя Гектор, Эктор, носил один из главных героев этой легенды — брат Ланселота. Рассказ о гибели Трои не погибнет, ибо мир огласился его эхом бессмертным, как наше отчаяние и наша надежда. Маленькая мирная Троя могла веками стоять безымянной. Сломленная Троя погибла, и миг ее гибели остался жить навеки. Пламя разрушило ее, а пламя не сожжешь. Так было с городом, так было и с героем. Из древнего сумрака проступают очертания первого рыцаря. Имеется в виду Гектор. В самом его прозвище «Пророчество» мы говорили о рыцарстве, о славном союзе коня и человека. За много веков его предвосхитил грохот Гомерова гекзаметра и длинное, словно бы скачущее слово, которым завершается Илиада. Последние слова Илиады. Так погребали они конеборного Гектора тела. Перевод Гнедича. В греческом подлиннике слово «конеборный» стоит в конце стиха. Единение это сравнимо только со священным кентавром рыцарства. Но не только потому отвожу я в нашем кратком рассказе так много места объятому пламенем городу. Такие города стали священными, и пламя их побежало по берегам и островам Северного Средиземноморья, по высокой ограде маленького мира, за которой умирали герои. Город мал, потому горожанин велик. Среди бесчисленных изваяний Эллады нет ничего прекрасней свободного человека. Лабиринт огороженных деревень зазвенел плачем Трои. Легенда, придуманная позже, но никак не случайная, говорит, что троянские беженцы основали республику на Италийском берегу. Римская легенда утверждает, что Эней, спасшийся из Трои с немногими друзьями, поселился в Италии. Потомком Энея был Ромул, основатель Рима. В духовном смысле это правда. Именно таковы корни республиканской добродетели. Тайна чести, родившаяся не из гордыни Вавилона или Египта, засверкала, как щит Гектора, вызывая на бой Азию и Африку. Занялся новый день, шумно взлетели орлы, и прогремело имя. Мир проснулся, чтобы обрести Рим.